Так ты что предлагаешь сделать? Прибор достать или все-таки выпить? Я бы, конечно, предложил бы достать прибор и выпить, а то вдруг без пол-литра не разберемся. Да еще я тут опрометчиво пообещал показать, как водку на палец наливают. Но, с другой стороны, кто же с утра-то пьет? Хотя, у нас же и не утро уже. Я смотрю, время сильно за полдень, так что, наверное, пописать капель уже можно. В целом офицеры согласились, что пить, так чтобы прямо пить, действительно еще рано, но употребить всего-то по 50 капель, в принципе, уже не возбраняется. Старинов хитро прищурил глаз и задал коварный, по его мнению, вопрос. А ты собираешься нам каждому ровно по 50 капель накапать? Мензурки-то у тебя нет. Или все же найдется и она? Ты, Андрей, столько сюрпризов нам преподнес, что вот нисколько не удивлюсь, если и впрямь сыщется. Я не стал обманывать людей, которым предстояло стать моими, если уж не друзьями, то уж спутниками-то точно. Ну, на ближайшее время. В общем, обманывать я их не стал и сказал, вот как есть, прямо. Нет, господа, по 50 капель я отсчитывать не буду. Это вообще такое образное выражение. Означает, выпить, но понемногу. Совсем чуть-чуть. И это я же вам обещал на палец налить. Вот давайте, и налью. Еще не закончив фразу, я уже собрал на своем краю стола все три кружки и потянулся за бутылкой. Последняя только делала вид, что имела прямоугольную форму, на самом же деле была косая, кривая и неровная, да вдобавок еще и запечатана каким-то не особенно качественным парафином. При этом при всем вмещала она никак не меньше литра. Предположительно, штоф. Как правильно вскрывать подобные емкости, я не имел никакого представления, поэтому, чтобы ненароком не осрамиться, передал поручику право стать первооткрывателем бутылки с живой водой. У меня в мультитуле, разумеется, имелся штопор, но в данном случае он был бесполезен, потому как для подобного варианта закупорки сосудов не подходил совершенно. Ну-ка, Елизарыч, давай, выпусти джина. Как командир имеешь право быть первым, произнес я, протягивая ему запечатанный сосуд. Степень удивления у Ромы характеризовалась словами «выкатил шары». Какого джина? Как выпустить? Куда выпустить? Опять эти ваши пластунские шутки. Да не понимаю я их. И Алешка вон тоже не понимает. Ты можешь по-человечески объяснить, чего надо сделать? Конечно могу. Просто откупорь бутылку, и все. А разливать? Это я уже сам. Как младший по званию. Старинов поморщился. А сам откупорить ты не можешь? Обязательно мне надо это сделать. Ты, между прочим, младше меня по чину. Да что меня? Ты его на Лешке по чину младше. Вот ты и открывай. И попытался вернуть мне бутылку. Но я был начеку. Елизарыч, дорогой. Да как же так, кормилец? А вдруг там внутри джин? Ты его выпустишь, а он тебе за это три желания исполнит. Поручик аж покраснел весь от возмущения. Какой джин? Где там внутри? Причем здесь вообще какие-то желания? Вообще ничего не понимаю. Сидишь тут, чушь несусветную поришь, да еще и потешаешься. Чтобы совсем уж не раздражать командира землемеров, я перестал улыбаться. Рома, просто открой бутылку, и все. Несложно ведь. А раз несложно, отчего сам не открыл? Я картинно удивился, а для пущей убедительности даже руки в изумлении развел. Ты ж, командир, тебе и право первой ночи. Главный геодезист в отличие от меня удивился совсем натурально. Какое право первой ночи? Что ты, в самом деле, балаган, я не знаю, устроил? Что с того, что я командир? Разве я бутылки откупоривать должен? Возьми, да открой сам. Наши препирательства разозлили Ракова до того, что он схватил бутылку со стола со словами. Дайте сюда, сам откупорю, а то так и не выпьем сегодня. Разобьете еще, чего доброго, эдак ту припираясь. Потом он протянул руку ко мне. Андрей, дай нож, у тебя там в этой штуке есть, я видел. Ну, можно и так, в принципе, я не видел никакой разницы, кто именно откроет водку, лишь бы не я. Просто повод отдать открывать ее Старинову был, а отдать открывать Ракову, не было повода. Вот, собственно, и все. Нет, на этом дело-то не кончилось. Я достал мультитул, открыл на нем лезвие ножа и, подав подпоручику, стал смотреть, что он станет делать. Леха, не чинясь, проковырял воронкообразное отверстие в парафиновой заливке горлышка. Как все оказывается просто. Эх, Алексей, Алексей, голосом, выдававшим сильное расстройство, проговорил Старинов. Вот сколько раз тебе показывали, а ты все так в толк и не возьмешь, как воск снимать, чтоб легко и красиво, и так сгодится. Зло ответил тот, а хотел бы красиво, сам бы и откупоривал тогда, чего вот не стал, тебе ж предлагали. Роман не только оставил его вопрос без ответа, но вообще промолчал, гневно раздувая ноздри. Раков зыркнул на него из-под лобья и протянул вскрытую бутылку мне. Ну, на, видишь, нет никого, а то джин-джин. Давай, показывай, как вы, пластуны, горячее вино на пальцы льете. Ты руки-то помыл, горячие, кто же в здравом уме горячую водку пить станет? Или это не водка, а какая-нибудь местная разновидность глинтвейна, хотя, чего это я, когда я бутылку в руках держал, она была вполне себе комнатной температуры. А сейчас и узнаем. Я принял из рук подпоручика свежеоткрытую емкость. Не то что горячее, она за это время и теплее-то не стала. Поднес вскрытое горлышко к лицу и, всякий случай, нюхнул. Если это и вино, то явно хлебное, потому что потянуло оттуда самым настоящим самогоном. Ну, все в порядке, можно разливать. Жаль только, что рюмки у нас глиняные. Так-то оно, конечно, ничего страшного. Просто сообразный моменту наглядности не получится. Я придвинул поближе одну из кружек и наставительным тоном произнес. Когда говорят налить на палец, это означает, что налить надо не на сам палец, а налить в рюмку, стакан, кружку, или что подвернется на высоту толщины одного пальца, и я вживую показал, как это происходит. Затем я те же манипуляции произвел со второй кружкой, ну а потом и с третьей. «Понятно?» – спросил я, пододвигая господам офицерам их фужеры. Те, конечно же, подивились новой методе, но не настолько, чтобы растеряться. «На палец, значит?» – уточнил поручик. «А полсотни капель вы тогда как отмеряете?» «Ахаханюшки хо-хо!» – говорил, а все как о стенку башкой. «Рома, ну, я же объяснял, 50 капель – это образное выражение, означает немного. Вот я понемногу и налил. Можно было, конечно, налить и на пол пальца, но это уже и вовсе чуть-чуть, чисто символически. В нашем случае, даже и начинать не стоило». Главный геодезист искоса глянул на меня и с затаенным сарказмом спросил: «А на целый палец, стало быть, можно?» «На палец можно», — ответил я. «На один палец не повредит. Хочешь сказать, что ежели больше, то тогда уже повредит?» Вопрос поручиком был задан так, словно бы с каким-то подвохом, но не таким затейливым, чтобы нельзя было догадаться, куда он клонит. «Можно, конечно, и на два пальца, но, по мне, так сейчас это уже лишнего будет. Вот на один палец, это как раз нормально в нашей ситуации». Раков тем временем пытался представить, как будет выглядеть на два пальца. Для наглядности он подставлял к кружке фигуры из пальцев в различных конфигурациях. «А на полтора?» – спросил поручик. «Если на полтора пальца налить, как считаешь, много будет, или еще нет, Рома?» «На полтора пальца не бывает, и на два с половиной тоже, и», предвосхищая очередной вопрос с подвохом, добавил, «и на три с половиной не бывает, и на три с четвертью тоже, а как на полтора пальца наливать?» Тут же осведомился Алешка, у которого построение фигуры из полутора пальцев вызвало особые затруднения. Как ни странно, но этот его вопрос пришелся как нельзя кстати. «Вот поэтому и не бывает», торжествуя, воскликнул я и не преминул указать Старинову на мытарство его подчиненного. «На палец, на два и на три, ну, еще в совсем уже крайних случаях, на пол пальца, и все. А на пол пальца как наливают?» Проявляя чисто практический интерес, уточнил Раков. «На глаз», сердито ответил я. «Вы пить будете, или для вас горячее вино недостаточно горячее, и вы ждете, пока закипит?» Леха бросил свои упражнения и с готовностью схватил кружку. «За что выпьем?» «За мир во всем мире», мрачно предложил я, поднимая и свой бокал. «Мне кажется, что здесь и сейчас это особенно актуально». «И то сказать», проговорил поручик. «Здесь и сейчас нам и в самом деле никакой войны не надобно. Ну, выпьем». И мы выпили. Закусывать пришлось уже совсем еле теплыми щами. Пока мы тут рассусоливали, похлебочка взяла и остыла. «Ладно, не беда, это все. Микроволновки, чтобы подогреть, тут все равно нет. Мне показалось, или эта штучка покрепче вчерашней будет?» — спросил я у господ офицеров. Оба рассмеялись, а Старинов как бы пояснил причину их смеха. «Эк ты сказанул, вчера-то полугар был, нынче-то двойное вино. Оно-то, ясное дело, покрепче. Или пластуны такое не пьют, блин. Вот он как его назвал, двойное или довоенное. Если довоенное, когда у них тут война-то была, наверное, не так уж и давно, иначе бы столько вина не сохранилось бы. И опять же, если война была давно, то с чего бы тогда старости переводить столь ценные напитки на каких-то проезжих заурядников? Черт, заурядники, где-то я раньше слышал это слово, вспомнить бы еще где. Отчего же не пьют? Пьют, очень даже пьют, а случается и покрепче чего, и тоже пьют. Как говорится, русский офицер пьет все, что горит, кроме олифы и керосина. Зря я это, наверное, у них же тут олифу точно еще не открыли. Да, зря сказал, потому что Раков тут же отреагировал. Про керосин ничего не скажу, ибо ранее не слыхал о таком, а вот олифу и впрямь никто по собственной воле пить не станет. Даром, что она, как ты говоришь, горит. Вот это поворот. Получается, это керосин у них тут пока не открыли, а олифа, напротив, уже есть. И не только есть, но и распространена. Андрей, а керосин, это что такое? Поинтересовался поручик. От необходимости тут же ответить на его вопрос меня спасла наша хозяйка. Она очень вовремя появилась со здоровенной миской каши. Вот кашки отведайте. Пшенная, в печи запекала. Маслица-то я сейчас мигом спроварю, коли прикажете. А то нонче-то его благородие. Она кивнула на Старинова, страсть как ругались, маслом блины не мазать. Да не ругался я, возразил изумленный поручик. Просто ты же, Андрей, не хотел. О, перебил я его. А блины-то, кстати, где они? А то уже блинов хочется. Хозяйка, поставив кашу на стол, сначала замерла, но быстро нашлась. Блины, так и уже, почитай, и приспели. Токмо вы, ваше благородие, уж не посетуйте, на масле жарила. Потому как без масла ту и вовсе никак невозможно. Это те ничего, Елизарыч жестом отослал ее за ответом ко мне. Это ничего, заверил я, это не помешает. Хозяйка удалилась, а Алешка спросил, чему не помешает? Чему вообще масло в блинах помешать может? Как по мне, так с маслом-то еще и повкуснее выйдет. Или пластуны блины маслом не мажут, чтобы скользить не шибко? Пошутил и сразу же сам засмеялся, типа это он очень остроумно так пошутил. Петросян, мать его, ты еще, Алексей, самого ужасного не знаешь, почти серьезно заявил поручик. Он и сметану к блинам подавать не разрешил. Раков перестал смеяться и посмотрел на меня, наверное, в поисках разъяснений по поводу столь вопиющих разрывов в шаблоне. И сметана не угодила, ну, ты-то сам уж по своей охоте кушай, а вот я блины непременно со сметаной желаю есть. И запретить этого мне даже командир мой не волен. Он сделал такое гордое лицо при столь независимой позе, что я даже прыснул от смеха. Леша, друг, мне сейчас блины нужны не для того, чтобы их есть, а чтобы объяснить вам, как на моей, то есть теперь уже вашей масонской карте горы увидеть. Старинов исхитрился выпрямиться в положении сидя на лавке. А без блинов, стало быть, не увидим? Хороша карта. Тайные знаки на ней что ли? Без блинов не открываются? Хитро. Ну, показывай свою тайнопись. Так, ну, вот, кажется, дошло, наконец, до дела. Я вдохнул поглубже и начал. Парни, как у вас на картах горы обозначают, я вижу, а как по этим рисункам определять, насколько высокие эти горы? А чего там определять? Горы, они и есть горы. Ответ Елизарыча прервало явление хозяйки с тарелкой блинов. Вот и блиночки. Пожалуйте, господа, откушайте, не побрезгуйте, заворковала она. А то они токма уж больно ходосочные вышли. Ну, так ведь на воде они завсегда так. Отъежели бы на молоке да побоялась. Уж больно их благородие, кивок на поручика, шибко наказывали, чтобы без сдобы какой вот и не стала я. Ну, как осерчает, виновата кокетливая улыбка. Кушайте, а я пойду, не стану мешаться. Она уже подходила к двери, когда Алексейка опомнился. А нельзя ли сметанки? Женщина медленно развернулась и, обреченно глядя на Старинова, проговорила, а это вот как его благородие скажут, дескать, можно, я, стал быть, и принесу. Ну а, коли откажет, так уж не обессудьте, и виновато развела руками. Елизарыч посмотрел на меня, несите, сказал я, несите, выдохнул поручик, и еще две пустые тарелки принесите, пожалуйста, спохватился я, все сделаю, заверила нас хозяйка и вышла, дверь за ней закрылась. И я вернулся к разъяснению темы гор на картах. Я понимаю, вы, люди морские, у вас там на морях все на одном уровне, если волн не считать, но их-то на картах не отмечают, или отмечают, где, какие, высокие или нет, и все такое прочее. Поручик поморщился, даже в нетерпении рукой помахал. Ясное дело, не отмечают, они всегда разные. Ну, ты говори, чего ты там про горы-то хотел сказать, вот и получается, что для вас горы, они просто горы. Просто или есть, или их нет. А на самом деле важно, высокие они или не очень, крутые или пологие. Смекайте, ты давай про блины. Они-то для чего? Сердито отозвался Раков. Сейчас нам тарелки принесут, и я все покажу. А чего тарелок только две? Спросил Старинов. Сам есть не станешь, что ли? Только нам с Алешкой, или, наоборот, Алешке не дашь. Раков тут же вспыхнул и совсем было уже собрался ответить, но тут нам принесли тарелки и сметану в отдельной чеплашке. Хозяйка молча все расставила. Нам с Елизарычем досталось по тарелке, а кисломолочный продукт, соответственно, Лехе. Когда мы снова остались втроем, я совершил на столе перестановку, отодвинув блины от Ракова подальше, чтобы подпоручик их раньше времени есть не начал. Одну из тарелок поставил перед собой, а перед поручиком освободил побольше места и, указав на это пространство, сказал ему: «Ну, Роман Елизарыч, доставай свою масонскую карту, она же теперь твоя». Командир военных землемеров принес карту, я развернул ее и сложил так, чтобы было удобно рассматривать изображение Самарской Луки с ее Жигулевскими горами. Остальные территории в данный момент времени нас не интересовали. Правда, заурядные геодезисты об этом пока не догадывались. Ну так, я их сейчас просвещу. Просвещу, объясню им, короче. Ну, или как пойдет. Вот видите эти серо-зеленые линии? Спросил я господ офицеров, указывая пальцем на горизонтали. Как по-вашему, что они обозначают? «Да кто ж их знает-то?» — скривившись, ответил поручик. «Поди, луга какие-нибудь, или еще чего, границы владений», — предположил Раков. «Хотя, нет, не похоже. Андрей, ты давай не тяни уже, объясняй, раз взялся. И вообще, я блинов хочу, со сметаной». «Ладно», — сдался я, — «это горизонтали. Они обозначают высоту над уровнем моря. Уровень моря, знаете, что такое? Или тоже рассказать?» Старинов сощурился и спросил: «Уровень моря по футштоку? Что такое футшток?» Я не знал, но на всякий случай согласился, с оговоркой: «Ну, типа того. Так вот, чем выше поверхность над уровнем моря, тем больше горизонталей». Мне показалось, что я чего-то не того сморозил, но тут же нашел выход. «Тем больше горизонталей ее окружает. Сейчас покажу». Я взял верхний блин и положил его на тарелку перед собой. Леха тут же схватил другой. Пришлось дать ему по рукам, чтобы не переводил наглядные пособия. Он насупился, но ничего не сказал. Я взял второй блин, слегка оборвал его по краю и положил на первый. Потом взял третий блин, тоже оборвал его по краю, но уже чуть больше, чем предыдущий, и водрузил его сверху на второй блин. Четвертый блин был оборван по краям еще сильнее третьего и помещен наверх пирамиды. Блины были тонкие, и горка нарастала медленно. А что делать? Кому сейчас легко? Как говорится, у кого супчик жидкий, а у кого жемчуг мелкий. У меня вот блины худосочные, но, поскольку других все равно под руками нет, то используем то, что на данный момент имеется. Оборванные края блинов я складывал на вторую пустую тарелку. Глянув на подпоручика, я решил одним ударом убить обоих зайцев, и Алешеньку мучным лакомством побаловать, и от отходов производства избавиться. С этой целью я жестом указал ему на вторую тарелку, мол, бери если хочешь. В ответ он недоверчиво посмотрел на меня: «Леш, это больше не понадобится, так что, если имеешь желание, то можешь со спокойной совестью макать их в сметану, ну, или не макать, короче, ешь, если хочешь, а не хочешь, так я и сам их потом неплохо съем». Доверять мне такое подпоручик не решился, и все отходы утилизировал сам, предварительно макая в сметану. «Мне-то оставь», — возмутился Старинов, «а то сидит он тут, трескает». Я как раз собрался продемонстрировать, как может выглядеть на карте ущелье, и отщипнул от очередного блина, уже оборванного по периметру, небольшой кусочек. «На, возьми», — протянул я его Елизарычу. Беда в том, что этот кусочек был несопоставимо мал по сравнению с теми, которые поглощал Раков. Роман посмотрел на меня, натурально, как на врага народа, и с возмущением произнес: «Это чё, и все, командиру больше не полагается, что ли? Сам эти крошки ешь». Я тут же его схомячил. Правда, обрывки следующего блина с рук на руки передал поручику, а то мало ли, вдруг возьмет, да и обидится. «А я, кажется, понял», — воскликнул Алексейка. «Ты гору из блинов мастеришь, а зачем она?» «Терпение, мой друг, и ваша щетина превратится в золото», — методично выкладывая пирамиду из блинов, ответствовал я. Какая щетина? Где щетина? Не понял Леха. Золото это, конечно, неплохо бы, но что за щетина? Честно говоря, я и сам не помнил, какая именно щетина должна была превратиться в золото. Не помнил я и почему она должна была в него превратиться, и что за друг такой, который все это должен был терпеть. Помнил только саму фразу, а откуда она, напрочь забыл. Да и ладно, это, Леша, просто присказка такая. Комбат наш любил говорить, вот и запомнилось. А что там, да почему, это я и не знал никогда. Вот и ты не вникай. Комбат, это кто такой? Поинтересовался Старинов. Сокращение от командир батальона, не прерывая своего занятия, пояснил я. А эта ложбинка такая будет, да, с чавкая блинами, пробубнил подпоручик. Ага, согласился я, продолжая возведение хлебобулочного макета горной местности, а сам подумал, что, наверное, тоже иногда так делаю, говорю с набитым ртом, но мне-то можно, я, прапорщик, хотя и старший, а он все-таки офицер, хотя и заурядный. Поручик, проживав очередную порцию отходов блинного строительства, сказал, ну, понятно уже, ты нам тут гору показать собрался, только блины-то зачем, и к чему такие премудрости, из каши куда как сподручнее бы получилось, вон у нас сколько ее, каши-то, лепи, не хочу, а ты канитель такую развел, нет, Рома, из каши, как раз нельзя, из каши будет быстро, но непонятно, а тут как будто понятно, так вообще ничего не ясно, Алешка, ты чего-нибудь понял, или это я один такой дурак, я тоже что-то никак в толк не возьму, по что блины переводит, ну, гора и гора, ложбинка на ней, и чего, делал бы и вправду из каши, а то вон и блины-то из-за этого не на молоке, а на воде, да и без масла, добро хоть сметану не отнял, из-за того, что блины сделаны на воде, они слишком тонкие, и данное обстоятельство затягивало процесс создания макета, но вот от масла я отказался, чтобы они не были еще и жирными, а это сильно бы затруднило и без того непростую работу. Решив, что уже достаточно, я перестал измываться над этими подобиями лаваша и произнес, значит, так, сейчас я буду рассказывать, для чего все это было нужно. Вы, руками ничего не трогайте, меня не перебивайте. Я понятно объясняю, офицеры вяло согласились. Итак, гора, с ложбиной. Похоже, офицеры покивали, но она не сплошная, а слоями такими идет, слои видно, в этот раз кивки сопровождались угуканием, блины нужны как раз для того, чтобы вы сейчас эти слои могли видеть, из каши так бы не получилось, ясно вам, ну, ясно, ясно, дальше-то чего, поторопил меня Роман, а дальше, Рома, наступает самое интересное, посмотри на все это сверху, прямо вот привстань и наклонись, чтобы вертикально вниз на это смотреть, отвесно так посмотреть. Поручик нехотя встал и посмотрел на горку из блинов сверху вниз. «Ну, смотрю, и что я должен увидеть?» «Увидеть ты, Рома, должен вот что. У каждого блина свой неповторимый контур. Контур знаешь, что такое, Андрей? Да ты нас совсем уж за темных лапотных крестьян не принимай!» Возмутился поручик. «Мы, как-никак, навигацкую школу кончали, наукам обучены. Может, эти твои тедолиты до горизонтали и не понимаем, а уж что такое контур?» «Нам доподлинно известно». Я выдержал паузу секунд на пять и совершенно спокойным голосом уточнил. «То есть контуры каждого слоя ты видишь?» «Вижу. И что с того?» «А вот что, когда на плоской карте А-карты, заметь, бывают еще и рельефные, так вот на плоской карте, чтобы изобразить гору или какую-нибудь другую неровность местности, используют метод горизонталей, то есть берут и рисуют вот такие же контуры слоев, как ты сейчас видишь». «Понятно». Старинов молча смотрел на макет из блинов сверху и ничего не отвечал. Алексейка тоже встал и, потеснив плечом командира, пропыхтел. «На чё ты тут такое пялишься? Дай-ка я гляну, а то еще, чего доброго, сожрешь без меня все блины, а я так ничего и не пойму». Поручик ничего ему не ответил, а просто уступил тому место, предоставив возможность попялиться и ему. «А ты, Леша, контуры слоев видишь?» — уточнил я у Ракова. «Понимаешь, о чем речь идет, вижу, и что, а, кажется, сообразил, ты хочешь сказать, что если вот так же нарисовать на карте такие вот загогулины, то сразу станет понятно, что тут гора, так, верно понимаешь, согласился я, с той лишь разницей, что сразу понятно это станет только тому, кто эти горизонтали читать умеет, вот на масонской карте серо-зеленые линии, это как раз те самые контуры слоев, Теперь понятно, оба геодезиста тут же перенесли свое внимание на карту. А где тут читать, и что, ни одной буквы нет, опротестовал мое заявление Раков. Нет, ну, вот тут есть что-то, но это же не про горы. Надписи «Богатыри Солнечная Поляна» действительно не про горы. А, вот, нашел, воскликнул Старинов. Горы. И он со смехом ткнул пальцем в соответствующую надпись. Да, там действительно было написано ГР и ШГУЛИ. Что поделать, если они именно так и называются? Да ты, я смотрю, уже разбираться начал. Картинно усмехнувшись, ответил я поручику, продолжившему изучение карты. А тут вот, гляди, контуры есть, только про горы ничего не написано. Это почему так? Горы сочли не такими уж важными, или попросту поленились? В том месте, куда указывал Роман, горизонталь действительно имелась, но только одна. Получалось, что и горы-то там по сути дела не было. Так, возвышенность. Нет там, Рома, никакой горы. Просто конкретно эта территория несколько возвышается над остальным ландшафтом. И все. А ты почем знаешь? Вмешался Раков. Ты разве сам бывал там? Роман, достань свою карту. Поглядим, как на самом деле. Оптимист у нас подпоручик. Думает, на ихнем рисунке местность прямо вот детально отстроена. Старинов тем временем действительно достал свой чертеж. Ну, вот, торжествующе заявил Раков. На истинной карте тут горы и есть, а на твоей ничего не написано. Да ты и сам говоришь, будто нет там никаких гор. Ан вот они. Что, посрамил я тебя? Так, немного собраться. Люди к новому привыкают не сразу. Нет, Леша, не посрамил. Вот гляди сюда. Видишь горизонтали? Это и есть твои горы, которыми ты меня только что попрекал. Только тут их много и нарисованы они чаще, а здесь только одна. Что это значит? То, что тут, где горизонталей много, горы намного выше, чем тут, где одна. Понятно? Постой. Притормозил наше препирательство Старинов. Ты хочешь сказать, что чем выше горы, тем больше контуров надо рисовать, чтобы их запечатлеть? Так? Совершенно верно. Но с одной оговоркой, начал развивать научную мысль я. Каждая горизонталь обозначает каждая горизонталь, это возвышение над предыдущей на. Надо, кстати, посмотреть, насколько, на каждой карте ведь по-разному. И я посмотрел. Вот тут даже написано. Горизонтали проведены через 20 метров. Я торжествующе оглядел заурядных землемеров. Рожи у них были, мягко говоря, озадаченные. Тоже мне, геодезисты, мать их. Андрей, а что это значит? Осведомился Елизарыч. 20 метров, в смысле 20 раз мерили что ли? Не понимаю, как это. Вот так вот. И это мне говорят образованные по местным понятиям люди. Школу они навигацкую закончили. Штурмана, блин, маркшейдеры хреновы. Тривиальные межевики, банальные землемеры, посредственности. Одно слово, заурядство. Парни, а вы расстояние как меряете? Шагами? Или на глаз? Жгучее желание потыкать их мордами в прописные истины переполнило меня напрочь. А высоту? Камень подбрасываете? Взяли так от руки чего-то там начеркали на бумажке? Все, карта готова. Или имеются какие-то сажени? Или аршины там, я не знаю. Если вы свои детские рисунки гордо именуете чертежами, то хоть какая-никакая точность нужна. А у вас что? Да у нас-то хоть так. Практически выкрикнул мне в ответ поручик. А тут, вон смотри, и этого нет. Контуры одни. По ним как высоту отмерять? Блинами? Вот и про блины еще. Ты их для чего тут горой-то сложил? Чего сказать-то хотел? 20 раз мерить возвышение горизонтали, контуры. Не понимаю я тебя, Андрей. Вот как есть, не понимаю. Вот верно. Поддакнул Алешенька. Наговорил тут с три короба. А к чему, почему, так и не сказал. Капец. Они тут что? Про метры ничего не знают, что ли? Если так, то хреновенько. А метр его когда изобрели? Вроде бы давно уже. Только вот насколько давно? Так, стопы, парни. Я смотрю, вы про метры не в курсе. Давайте, разъясню этот момент. Да уж, пожалуйста, будь так любезен, растолкуй недотепом про ваши пластунские измерения, съязвил Елизарыч. А то ни хренашеньки непонятно. Ладно, смотрите. Метр, это типа как полсажения, только чуть меньше. Вы про дюймы что-нибудь знаете? Раков показал двумя пальцами правой руки размер примерно в 2,5 или 3 сантиметра. 10 линий, уточнил он с ехицей. Конечно, знаем. 12 дюймов, это фут, а 36, ярд. И что с того? Вот. А 40 дюймов, это как раз метр и будет, просветил подпоручика я и уточнил. Вернее, не 40, а 39,5. Понятно, за него ответил Старинов. Понятно. И что? Так вот, я тяжело вздохнул, силясь сам понять, к чему я все это. Так вот, смотрите еще раз на блины. Это слои, и у каждого слоя есть контур, который его обозначает на карте. А толщина каждого слоя в смысле высота на местности. Так вот, высота каждого такого слоя 20 метров. Или, я быстренько прикинул в уме, сколько чего получится в местных реалиях. 790 дюймов, ну, или почти 10 саженей. Как вам удобней, так и считайте. Я ожидал гневной отповеди в ответ, но господа землемеры, напротив, призадумались. Роман даже стал чего-то разглядывать на хлебобулочном макете. Выходит, что, заключил он, ежели у тебя тут, он показал на стопку блинов, ежели тут 11 слоев, как ты говоришь, по 10 сажен, то, стало быть, гора-то в 110 сажен высотой. Так, абсолютно верно. Глава 15. Андрей в задумчивости проговорил Старинов. Я вот все думаю, а как же тогда высоту-то у гор меряют? Не лотом же. Про лот я до конца не осознал, и на всякий случай, именно такой метод обсуждать не стал. А для таких вот работ как раз теодолиты очень неплохо подходит, заверил я поручика, хотя и тут стопроцентной уверенности у меня не имелось. Ну, а как еще? В принципе, этим незатейливым геодезистам пока и такое объяснение сгодится, а там наврем чего-нибудь если что. Сгодилось такое объяснение геодезистам. Алешенька вдруг воспрял духом и радостно воскликнул. Это про который ты говорил, будто бы он совсем как Мензула, только другой, вроде как посложнее. Да, поддержал его поручик. Араков, походу, разошелся. И еще говорил, словно, без палитры не разберешься. Наверное, рисовать разноцветными красками придется. Да, я что-то не понял, а при чем тут разные краски? Но вслух я этого спросить не успел, потому что поручик меня опередил. Алексей, а при чем тут разноцветные краски? Мыслишь, в один присест со съемкой карту разом нарисовать? Рома, да я сам в толк никак не возьму, для чего палитра? Честно признался Раков. Это вон Андрей уверял, будто бы без нее разобраться не сумеем. После блинов я готов ждать всякого, отчего бы единым махом и чертеж не расцветить, а чего, и съемку ведешь, и карту одного искрашиваешь. Вот как у масонов. Я, наконец-то, изыскал возможность вставить свою реплику. Да не говорил я ничего ни про какие краски. С чего ты вообще взял все это? Краски какие-то. Причем здесь вообще краски? Напридумывал тоже. Краски, блин. Что за краски? Говори, раз уж начал. Подпоручик был изрядно потрясен такой постановке вопроса, хотя, подобная формулировка проблемы, на мой взгляд, вполне даже уместна. Да как же так, Андрей, изумился Алексейка, ты ведь сам говорил, мол, без палитры не разберемся, приборы еще предлагал достать, а сейчас вроде, как и не помнишь, я только что по лбу себя не хлопнул. Понятно, только я не палитру предлагал достать, а пол-литру. Опять ты все путаешь, возразил мне подпоручик. Достать ты предлагал приборы, а без пол-литры, говорил, что не разберемся. Вот я и подумал, будто ты красками сразу же чертеж земельный расцветить собираешься. Подожди, Леша, остановил я его. Ты про какую пол-литру сейчас речь ведешь? Давай уточним, а то я сам уже запутался. Ну как же, у ремесленников, какие художествами разными промышляют, доска для красок пол-литрой зовется, обозначил свой взгляд на вещи заурядный господин Раков, или что-то другое собирался сказать, етит твою мать, профессор, доска для красок, это палитра, а пол-литра, это бутылка с водкой, попытался расставить все черточки над ее я, согласен, слова очень похожи, но обозначают разные вещи, так что не рисовать, не раскрашивать, я и сам ничего не собирался, и вам не планировал предлагать. Ну, что, разобрались, или еще вопросы остались? Раков посмотрел на сосуд из зеленого стекла и спросил. Значит, говоришь, что по-вашему, по-пластуновски, пол-литрой называется? Я тебя правильно понял, никогда допреж не слыхал. Вот так вот, да, получается, теодолит господам землеустроителям как бы и без разницы вовсе, хотя это им очень даже по специальности, но вот про пол-литру они спросили. Настоящие офицеры, хоть и заурядные, был у нас в бригаде один капитан, любил он разные устаревшие словечки вворачивать, вот он-то и разъяснил как-то раз, что ведро, как мера объема жидкости, это не 10 литров, а 12, и что, как его десятая часть, соответственно тоже не литр, а побольше, ну и про пузырь естественно не забыл. Вот используя знания, полученные в свое время от сослуживца, я решил прояснить своим новым знакомым ситуацию. Ну, насколько смогу. пол-литра, говорю, это такая мензурка, бутылка стала быть, на 4 чарки водки, выпьешь и все сразу понятно становится, ясно, Эван, как ты завернул, восхитился Старинов, без пол-литры, видать, и впрямь не разобраться, Алешка, давай доставай мензулу, а мензурки, подхватил шутку Раков, мензурки, Алеша, вечером, если доживем, ответил ему командир, ну, вот те здрасте. Помирать наш Елизарыч собрался. Эй, Рома, Рома, ты чего? Ну-ка, прекрати мне эти упаднические настроения. Наехал я на поручика. Ты здесь кто? Ты здесь командир. И ты никакого права не имеешь паниковать. А я разве паникую? Удивился главный военный землемер. Да ты только что кричал тут. Мы все подохнем. Мы все подохнем. Вон и Леха не даст мне соврать. Лех, он же кричал, что до вечера не доживем. Подмигнул я Ракову. Тот не подвел. Натурально. Так и было, до вечера сказал, не доживем, и почему-то вот купить не разрешил, вот это вообще непонятно, раз все одно не доживем, так от чего бы и не выпить напоследок, поговори у меня, ну, очень строгим голосом осадил его Старинов, а ну, марш караульную службу нести, где твой редут, вон и иди туда, а то ишь чего, солдатиков там без присмотра оставил и еще вот купить собирается, да. Поддержал я командира, не время сейчас водку пьянствовать и безобразие нарушать, ты, Алексей, иди, посмотри, чем у нас личный состав занимается, поруководи ими маленько, а мы тут пока разные землемерные технологии обсудим, а доступные так еще и отработаем, а ты иди, иди. Раков встал, с очень обиженным видом надел треуголку, сделал высокомерное лицо и, щелкнув каблуками, удалился. Старинов мрачно посмотрел ему вслед и, поднявшись, глухо проговорил, пошли, на улице мы отыскали один из вазов, и Елизарыч вытащил оттуда приборный ящик, мензула, как я и предполагал, являлась упрощенной версией теодолита, очень упрощенной, шкалы, предназначенные для измерения углов, отсутствовали как класс, да там, в общем-то, углы измерять никакой необходимости и не возникло, если совсем просто, то мензула, это столик на трехногом штативе, на столике бумага, сверху крепится ледада с диоптром и линейкой, а ледада, это такая приблуда, сантиметров 40 длиной, сбоку у нее линейка с непонятной шкалой, а сверху диоптр, диоптр только называется так серьезно, почти по-научному, а на деле вообще детский сад, с одного конца у него вертикальная планочка, в ней маленькая дырочка, через нее смотришь на другой конец, там другая планочка, в ней дырочка побольше и вертикально натянута тонкая проволока. Задача состоит в том, чтобы, глядя в маленькую дырочку, увидеть проволочку и навести ее на какой-то объект. Все. А нет, не все. Потом, специально назначенные люди, измеряют расстояние от тебя с прибором до этого самого объекта, говорят тебе, а ты переводишь его, расстояние, в масштаб карты, которую рисуешь, отмеряешь и чертишь по линейке отрезок нужной длины. Вот. Теперь все, это вам не теодолит, там одни поверки, да юстировки делать замучаешься, так ведь потом нужно еще и угол замерять, и не просто так, а с точностью до минуты, расстояние тоже сам меряешь, после это все надо записать, а потом еще и исчислять кучу всего-всего, короче, теодолит в 100 тысяч миллионов раз сложнее, но с теодолитом я был более или менее знаком, поэтому процесс обучения надолго не затянулся, и уже к обеду я мог поклясться, что делаю все не хуже самого Старинова. Но во всем этом присутствовал один интересный нюанс, я еще не решил, как с ним поступить, и отложил на потом. Дело в том, что угол измерять все-таки нужно было, но уже очень потом и при состыковке листов в большую карту. Для измерения углов поручик использовал обычный пластмассовый транспортир. Да шучу, железный, конечно, он точнее. А из пластмассового только дымовухи в школе хорошо делать. Транспортир у поручика был серьезный, на все 360 градусов и с делениями аж на полградуса. Такой, если заточить, в довольно смертоносное оружие превратиться может. Но поручик его, почему-то не затачивал. Берег, наверное. Так вот, получаемые таким путем данные периодически требовалось умножать то на синус, то на косинус, а то и вовсе на тангенс измеренного угла. И мне стало интересно послушать. Как же поручик собирается находить их значения? Оказалось все просто. У него имелась тетрадь, в которой он добросовестно зафиксировал предусмотрительно исчисленные кем-то когда-то значения синусов, косинусов и все остальное и прочее подобное. По сути дела, таблица Брадиса в урезанном варианте. Вот и вся разгадка. Нужно еще будет понаблюдать за процессом арифметических действий поручика, а то, может быть, удастся как-нибудь повыгоднее запродать возможности инженерного калькулятора на базе телефона. Жаль только заряжать его здесь негде, а то бы пиццу заказали. Или роллов. Да не ей откуда здесь пицца, и доставки, наверное, тоже нет. И кому звонить, если телефон тут только у меня? Появился Данилыч. Опустошенную миску он, как и обещал, помыл. Сержант прошел в избу. Глядя ему вслед, я спросил у Старинова, как считаешь, не стоит ли Прокопову вместе с частью команды, которую он сам же и отберет для ночного дежурства, лечь спать прямо сейчас, а чего, пускай отдохнут перед бессонной ночью. Я бы, конечно, так и сделал, но это я, а Елизарыч пусть пока командует, как хочет, его же отряд, не мой. Редкий боец откажется от возможности лишний часок вздремнуть, потому как если даже солдат спит, служба все равно идет. Старая солдатская мудрость. На этот раз поручик своевольничать не стал, а поступил вот прямо так, как посоветовал ему очень бывалый я. Хорошо, хоть тут можно быть спокойным. Когда Данилыч отбыл, Рома вознамерился вернуться к геодезическим упражнениям, но мне удалось пресечь эти поползновения в зародыше. Елизарыч, родной, успеем еще бумагу перевести. Как по мне, так на сегодня и этого предостаточно. Пошли лучше позиции осмотрим, пока время позволяет, а то, чего доброго, стемнеет уже. Насчет стемнеет, это я сильно преувеличил, конечно, но поручик и тут со мной согласился. Прямо чудеса какие-то, да чего покладистый стал. При очередном обходе охраняемой территории мы с поручиком не увидели ничего экстраординарного, так сказать, незаурядного. Несколько групп мальчишек слонялись в полях и лугах на некотором отдалении от деревни, и даже вид не делали, будто за чем-нибудь наблюдают. Что с них возьмешь, дети? Ополчение разбрелось по домам. Ну а, если надзирающий орган в лице сержанта Прокопова отсутствовал, то отчего бы им действительно не разбрестись, да и сколько можно-то палками махать, даже у профессиональных военных тренировки не длятся вечно. Так что тут мы с Елизарычем никаких отклонений от генерального плана не усмотрели. В самом ответственном месте, на блокпосте у выезда из деревни, служба неслась на удивление исправно. Один солдат, как и положено отдыхающей смене, мирно дрых укрывшись дерюшкой, другой производил работы по укреплению укрепления, ну а третий под чутким руководством Алексейки наблюдал за подступами к рубежам приютившей нас деревушки. Нас с поручиком заметил солдат из бодрствующей смены, тот, который чего-то там мастерил, модифицируя фортификационное сооружение. Он бросил свое занятие и что-то сказал Ракову и начал приводить свой внешний вид в относительный порядок. В принципе, нормальная реакция на появление начальства. У остальных с рефлексами тоже был полный порядок. Спящий продолжил отдыхать. Третий солдат обернулся посмотреть на приближающихся нас, а подпоручик, вернув их к выполнению прежних функций, скоренько направился к нам навстречу. «Это хорошо, что вы пришли в аккурат сейчас», — затараторил он, приблизившись шагов на 20. «Андрей, дай скорее бинокль. Там кто-то едет», — и показал рукой, где именно там, по его мнению, происходило нечто, достойное пристального наблюдения. «Я и без бинокля видел», что километрах в 2,5, может быть, даже 3, двигался караванчик из 5 повозок. Совершенно безоружным взглядом наблюдалось и направление их движения. Абсолютно безо всякого напряжения глаз было понятно, что кто бы там ни ехал, едет он мимо. Но бинокль я все-таки достал. Во-первых, мне самому стало интересно, что это там за движуха. Во-вторых, пресекать нужно только неразумную инициативу, а разумную, напротив, поощрять. В нашем случае, следовало поощрить Алексейку за бдительность, дать ему позырить в вожделенный бинокль. Ну и, в-третьих, тот факт, что прямо сейчас караванчик двигался не в нашу сторону, а как бы даже, наоборот, не давал никаких гарантий, что ребятки не повернут к нам. Это были телеги скрытым верхом. Кибитки очень походили на фургоны американских переселенцев. И вот кто это может быть, сам я вряд ли догадаюсь, так что... Пускай ретивый подпоручик сам определяет их принадлежность, а я никаких опознавательных знаков на них разглядеть все равно не сумел. «Люли», — заявил Раков после пары минут созерцания процессии и передал бинокль Елизарычу. «По идее мне бы надо было сразу предложить воспользоваться оптикой Роману, как старшему по званию и командиру, но я же собирался вознаградить Алексейку за усердие по службе, вот и вознаградил. Похоже на то», — согласился с выводами подпоручика Старинов. Чи-и-во-о, поразился я. Люли, это что еще за люли такие? А ну, давайте, объясняйте, что за люли такие, а то сейчас сами люли огребете. Изумились не только оба незатейливых офицера, судя по вытянувшимся рожам, солдатики тоже прифигели. А что именно их так ошеломило? Так, ну-ка быстро рассказывайте, что за люли, где люли, какие, зачем? Я отобрал у поручика свой бинокль и навел его на колонну повозок. Если подумать, то фургоны выглядели не как грузовые, а скорее как пассажирские. Люли, они и есть люли. Чингане, донеслось слева. Беспутные люди. Ты разве гитанов никогда раньше не видел? Удивился Раков. Чавелы, выдохнул поручик. Чавелы, серьезно, цыгане что ли? Хмыкнул я. Ответ Романа поверг меня в ступор. Какие цыгане? Люли. Цыгане, это еще кто? Вопросил Раков. Нет-нет, эти точно люли. Ну, люли так люли. Не хватало еще из-за каких-то люлей нервы себе трепать. И куда они едут, эти ваши люли-кебабы? Поинтересовался я, хотя, куда вообще могут ехать цыгане? Ехать, это их образ жизни. Кочевой образ кочевой жизни. Да кто ж их знает? Пожал плечами Елизарыч. Они, наверное, тебе и сами не скажут. Едут куда-то, а куда едут не помнит. Тут меня одна мыслишка в самый мозжечок кольнула. Подожди, Роман, сдается мне, едут они как раз из тех краев, где вчера кучу народа поубивали. Как полагаешь, это не могут быть они? Старинов аж хрюкнул, до того ему стало смешно. Кто? Люли? Ну, уморил. Да они вороны на дереве боятся. Какие из них разбойники? Нет, ну, конечно, случалось, что кого-нибудь в пьяной драке и порежут. Так ведь в пьяной потасовке чего не бывает, их за такое бьют нещадно и гонят отовсюду, так что не они это, и поручик махнул рукой, обозначая несостоятельность моей идеи. Я снова приставил оптику к глазам и попытался разглядеть хоть что-нибудь, но тщетно. «Рома», — проговорил я, опуская бинокль, — «а ведь это идеальное прикрытие. Ну, вот смотри, взяли разбойнички, перебили люлей, хотел сказать наваляли люлем люлей, но это бы не отразило нужной картины событий, поэтому воздержался. Ну, так вот, перебили они ваших люлей, переоделись в ихнее шматье, и теперь, сами прикидываясь люлями, на ихних же повозках куда-то едут, и никто, заметь, их не ловит, потому как все знают, что они, как ты выражаешься, вороны на дереве боятся. Не думал о таком повороте? Похоже, что поручик о таком повороте, действительно, не думал, а вот сейчас задумался, и крепенько так, мне даже показалось, что я слышу скрежет шестеренок в его черепушке. «Что предлагаешь?» — спросил он спустя пару-тройку минут. «Догнать и проверить твою догадку? Или как?» Настала моя очередь скрипеть мозгами. Мне хватило секунд 15. «У нас другая задача. Нам и тут-то что-то охранять не особенно нужно, но раз уж мы все равно здесь, отчего бы и не организовать хотя бы видимость обороны поселка. И людям спокойнее, и нам тоже. А гоняться за кем-то по степям — это уж точно не наша забота. Тем более, что там, я махнул рукой в сторону повозок, действительно могут оказаться просто люли. Ну, те самые, которые ворон боятся. Свой холодный взгляд, подсвеченный вполне уже налившимся фингалом, поручик сопроводил словами. «Для чего тогда ты мне только что про разные идеальные прикрытия говорил? Просто показать нам, какой ты умный, и для этого тоже», – парировал я. «Это, Роман Елизарович, вот с какой целью было высказано. Никто не должен расслабляться, нападение может произойти и с другой стороны. Вот они отъедут километров на 10, встанут там лагерем, а под покровом ночи подкрадутся и нападут. А километров на 10, это куда?» Встрял в разговор Алексейка. «И далеко ли? Вот ведь блин, все забываю, куда я попал. Я имел в виду верст на 10, да хоть бы и на 7-8. Мы же их видеть-то уже не будем, значит, и думать про них не станем. А это притупление бдительности. А оно добром не кончается. Как планируешь обострять бдительность? По всей околице караульных наставить? Или еще какие мысли имеешь? Етишкин пистолет. Пора завязывать умничать, а то, я смотрю, мой новый друг Старинов уже наловчился на меня же все обратно и сваливать. Надо прекращать это дело. А вот прям сейчас нужно отвечать ему, а то авторитет пропадет. Караульных мы везде поставить не сможем, это и так понятно. А патруль человек из 3-4 нам очень даже по силам. Именно так и предлагаю поступить, а теперь самое время поручику его подначку возвернуть. Кстати, ты, Рома, про патрули сам вполне мог бы догадаться, решение не такое уж и мудреное. Я бы даже сказал типовое. Я вот про патруль тоже подумал, поспешил, на всякий случай, отмазаться Раков. Ты просто опередил меня, ага, с языка снял. За свою реплику Алексейка удостоился от поручика взгляда, содержащего в том числе и немаленькую долю презрения к кулацким подпевалам. Мне взгляд остался более нейтральной эмоциональной окраски. Можно сказать, равнодушный такой взгляд. Ну, что ж, Андрей, пойдем, пожалуй. Мы уже все здесь с тобой посмотрели. А ты, Алексей, продолжай наблюдать. Если эти... Он ткнул пальцем в виднеющийся вдали караванчик. Если они остановятся где-то недалеко верст 5-7, сообщи. Пошли, Андрей. Не успели мы и пары шагов сделать, как сзади донеслась реплика Ракова. А не стоит ли господину прапорщику остаться здесь? Ему в свой бинокль способнее за обстановкой наблюдать, нежели мне. Пришлось оборачиваться и давать гневную отповедь. Благо, словивы черных и подходящих эпохи в позавчерашнем фильме поднахватался. На действительной воинской службе господин подпоручик, смею вам заметить, что я в настоящий момент являюсь всего лишь вольнонаемным. В то время как вы, Алексей Николаевич, офицер кадровый, сиречь состоящий на действительной воинской службе, со всеми вытекающими из этого факта следствиями. О, как завернул, аж самому завидно. Этим коротким спичем я заработал восхищенно одобрительный взгляд поручика и, практически жалобную, просьбу подпоручика. Андрей, ну, хоть бинокуль-то оставь, как мне за этими смотреть-то, свой надо иметь, не маленький уже, но вслух я этого говорить... Конечно же, не стал, и без того Алешеньку изобидели. Короче, мы с Елизарычем отбыли, оставив нашего младшего научного сотрудника в компании троих низших чинов. Так сказать, Д'Артаньян и три мушкетера. В смысле, драгуна три драгуна, а не мушкетера. Ну, вы поняли. По прибытии в штаб Старинов послал за Данилычем. Когда заспанный сержант явился, командир довел ему вводную про люли и изложил идею насчет патруля. Данилыч, почесав затылок, выступил с некоторыми соображениями по организации несения патрульно-караульной службы в темное время суток. В частности, он предложил для усиления привлечь десятка-полтора колхозников и обратился за поддержкой ко мне. Сочтя все его задумки достойными одобрения, я многозначительно покивал и чуть не прыснул, вспомнив сегодняшнее. Маршал Танькиных войск, поручик милостиво отпустил его воплощать все задуманное в жизнь. Ближе к ужину из полей вернулись последние дозорные, не заметившие, само собой, никого желающего напасть на деревню. Само собой, фуры с люлями в расчет не были приняты никем. И то сказать, они мало того, что и ехали-то черти где, так еще и мимо. Там всегда кто-то ездит. Вот прямо дня не проходит, чтобы кто ни-то да не проехал. Да и как в такой дали разглядеть, кто там едет? И чего вообще на них глазеть, если они и не к нам вовсе? Не могу не согласиться с подобными постановками вопросов. Тем более, что про бинокли, который здесь, кстати, только у меня одного, тут и слыхом не слыхивали. Стало быть, что, стало быть, на клошаров этих никто внимания обращать и не планировал. Один только Алешенька Раков бдительности проявил. Где он, кстати? Ах, да, где он еще может быть? За чавелами наблюдает. Интересно, их все еще видно без оптики, или как? Рома, позвал я почти задремавшего Старинова. Пошли к Лешику сходим. Посмотрим, как там у него, чем там люлики-бабы заняты, глянем. Поручик потянулся. Эк ты их, люлики-бабы. Это, вроде как, люли и бабы ихние, что ли, на вроде того. Ну, пошли, отчего ж не сходить. И мы пошли. Как оказалось, и люли, если это они, и бабы ихние, если были и такие, так вот все они примерно с полчаса назад скрылись из виду за холмом, формировавшим здесь своей вершиной линию горизонта. Ну и ладно, трам-пам-пам. Я оглядел окрестности в оптику и, передав прибор подпоручику, обратился к командиру группы. «Роман, скорость темнеет. Назначь тут старшего, Алеху, давай, с собой заберем. Что ему тут делать? А они и втроем справятся. У них всей заботы тревогу вовремя поднять. Я думаю, это они смогут». Пальнули в воздух, и все. Отвел начальника геодезической партии в сторонку и, отбиваясь от комаров, шепотом добавил. «Только кажется мне...» что и этого не понадобится, потому что никто на нас сегодня нападать не будет. Хорошо бы, конечно, да только почем наперед знать, как выйдет. Судя по интонации, никакой жажды подвигов отважный предводитель картографов больше не испытывал. Поручик приказал одному из солдат быть за главного, и мы втроем отбыли в расположение. Елизарыч потрогал налившийся под глазом синяк и поморщился. «Больно?» – участливо спросил Алексейка. «А как же?» – ответствовал Старинов. «Терпи, коза, а то мамой будешь», – изрек я любимую присказку нашего ротного. «Чего?» – чуть ли не хором удивились оба заурядника. «Вспомнил, вспомнил, где слышал это слово, только не заурядник, а просто урядник. Было такое звание или должность чин, короче, какой-то такой был при царе. И вот еще что, были в те времена такие зауряд-прапорщики. Они, что характерно, по своему положению находились между прапорщиком и подпрапорщиком. Понять бы теперь, как все это устроено тут, у зауряд-офицеров. Андрей, ты чего сейчас такое сказал?» Попытался вернуть меня в реальность поручик. «Коза какая-то мама, опять же ничего не понятно. Говоришь вечно невразумительные вещи, догадывайся потом. Ладно, сейчас просвещу. Казаки, когда выбирают себе нового командира, бьют его плеткой нагайкой по-ихнему. Про то, что они плетку нагайкой зовут, мы знаем», — бесцеремонно перебил меня Старинов. «Ну, бьют они его, дальше-то чего? Вот бьют они его и приговаривают. Терпи, казак, атаманом будешь. Ишь ты!» — воскликнул Раков. «А мне послышалось, а то мамой будешь. Представляете, мне тоже», — ухмыляясь, покивал поручик. «И еще не казак, а коза. Вот ведь пропасть какая!» Алексейка растянул губы в улыбке и выдал: «И мне про козу послышалось. Смешно, правда?» Старинов снова покивал. «Да не послышалось вам», — заявил я. «Я вот именно так и сказал». «А зачем?» — изумился Раков. «Зачем про козу? Да чтоб смешнее было. Развеселить вас хотел, а то вы квелые какие-то стали. Увидали Ромалов вдали и сразу затосковали по вольной цыганской жизни. Взбодрить вас хотел», — продекларировал я свои намерения. «Сейчас как? В табор к люлике бабам не тянет?» «К люлям, нет», — расхохотался поручик. «Только к бабам. А я бы, конечно, и от люляки баба бы не отказался. На ужин. Где бы его еще взять? Ужин нас уже ждал. От предложенной к ужину водки пришлось отказаться. Когда ожидаешь ночного нападения, ни к чему заливать шары, даже если на самом деле ты его и не ожидаешь. Раков попросил меня рассказать какую-нибудь историю из жизни пластунов. Что я ему мог рассказать? Как нас на вертушке в горы забрасывали, а потом мы там с автоматами и пулеметами носились. Или как со снайперками в тайге на китайцев? Это тем более нельзя. Знаешь, Алексей, я что-то устал сегодня, давай в другой раз как-нибудь», — отмазался я. Алешка расстроился и в таком состоянии отошел ко сну. А вот мне сон не шел, не давал покоя сегодняшний разговор с господами офицерами. Когда я спросил у них, почему они оба начисто отмели версию с набегом кочевников, знаете, что они мне ответили? «Не нападают степные кочевники. Совсем. Лет 300 уже, а может и больше. И как это понимать? Они что, прикалываются так, как это? Кочевники вдруг не нападают. Тут же и башкиры, и нагайцы, и эти, как их, неважно. Есть кому прискакать на резвых коняшках за дармовщинкой. От кого тогда оборонительный вал строили? Хотя, постойте, вала-то я как раз и не видел. Да, точно. Когда лесополосу перешел, еще удивился, что его нет. Получается, что я не просто в прошлое попал, а еще и в чужое прошлое. Параллельное. Что это значит? Да только то, что здесь все что угодно может быть по-другому, абсолютно все. Петра Первого запросто может не быть, Стеньки Разина, Пугачева. И цыгане у них тут и не цыгане вовсе, а какие-то непонятно откуда взявшиеся люли. Заурядники, опять же, не так у них здесь, не так, по-другому. А это плохо или хорошо, будем посмотреть. А пока вот эти, Старинов с Раковым, верят в меня, нужно их в этой вере укрепить. Сначала я им помочь должен, а уж потом, глядишь, и они мне помогут.